Вопрос 14. Как выжить в несчастном браке, не прибегая к изменам? Измена! Измена! Измена. Какой мелодраматический сюжет обходится без нее? Один верен, другой изменяет. Таков непреложный закон жанра. Мелодрама без измены — это как жизнь без любви. Постойте. Где-то я уже это слышал. Олдскульный слушатель легко угадает аллюзию погони из невероятно популярной кинокомедии советских времен «Берегись автомобиля». Только нам не до смеха. Уже много лет лихо закрученные мелодраматические сюжеты звучат в моем кабинете. Впрочем, чему тут удивляться? Людям свойственно каяться в своих грехах священнику и обсуждать свои измены у сексолога. Первый визит Артура. Кто бы мог подумать, что она изменит мне с фитнес-тренером? Мужчина чуть не плакал от гнева и злости. Я столько для нее сделал. Она из какой-то деревни приехала. Простая девка была. Отмыл, приодел, дал все самое лучшее. А она мне рога наставила. И он действительно заплакал. А что вы думали? Мужчины плачут не только, когда лук режут или ногой по яичкам получают. Измена тоже повод. Так-то. Я решил осторожно прощупать его убеждения. А что, не должна была изменять? Вы шутите, конечно. Конечно, она не должна была, специально повторил я за ним. В таком случае вы не должны были изменять, верно? Артур, так назовем мужчину, утер слезы и уставился на меня. А при чем тут это? Меня интересует, почему она мне изменила. Меня тоже? Вот я и спрашиваю. Давали ли вы ей повод для ответной измены? Я обязан отвечать? Ему явно не нравились мои вопросы. Неудивительно. Нет, но вы же хотите понять, почему она изменила? Я вопросы задаю для этого. Но изменял. Признание далось ему с трудом. Хорошо, что честно ответили. А она об этом знает? Артур помолчал, потом печально кивнул. Я тоже молча кивнул, мол, понимаю. И что, банальная месть? Мужчина начинал раздражаться. А кто же его знает? Это лишь версия. Причина может быть не одна, ведь могут быть другие причины. Да откуда я знаю? Его раздражение росло. Может, у жены успели поинтересоваться? Нет, она еще не знает, что я в курсе ее измены. История Артура. Встретился с будущей женой Кристиной в ночном клубе. Ему понравилось, как она танцевала. Очень сексуально. Познакомились, обменялись телефонами. На другой день Артуру не терпелось пригласить ее на свидание. Девушка быстро согласилась. Встретились, разговорились. Оказалось, у них очень разная жизнь. Он принц, сын богатых родителей, со всеми атрибутами мажора. Люксовый автомобиль, загородный дом, путешествия, светские мероприятия. Она — Золушка. Девушка из обычной семьи, провинциалка, жила в общаге, о путешествиях только мечтала. Артур ухаживал красиво, дарил подарки, возил в путешествие, даже снял ей квартиру. Приезжал к девушке несколько раз в неделю заниматься сексом. При этом он не изменил своим привычкам. Периодически посещал клубы, снимал тёлок потрахаться. В проститутках и наркотиках тоже себе не отказывал. Эта приятная жизнь закончилась, когда Кристина сказала, что беременна и не собирается делать аборт. Артур прикинул, что родители хотят внуков и давно заставляют его жениться. Притом они знали Кристину и не будут против их брака. Свадьба была пышная. Родители подарили молодоженам дом в престижном поселке. Началась семейная жизнь, которая быстро наскучила нашему герою. Когда родился первенец сын, Артур на радостях ушел в загул. Кристина занималась ребенком и домом, а муж вечно был занят. Бизнес, друзья, развлечения. Проститутки и наркотики никуда не делись. Секс с женой его устраивал, правда, он был реже, чем ему хотелось. Выручали старые привычки и походы по клубам. Позже родилась дочь, это еще больше отдалило супругов. Для Артура ничего не изменилось, а для Кристины забот стало в два раза больше. Единственное, что она сохранила, это регулярные занятия фитнесом. «Ничто не предвещало беды», — сказал Артур. «Но как-то поздно вечером, пока жена отошла, я оказался рядом с ее телефоном. На него пришло несколько сообщений. Мне обычно все равно, но тут черт дернул заглянуть». Поинтересоваться, кто ей в такое время пишет. И нашел там вот это. Это оказалось интимными фото мужчины и женщины. Кристина — ее тренер, — решил уточнить Артур. Ваша история многое проясняет, но не все. Это же только одна версия событий. Тут я сделал паузу. Хотелось бы знать версию вашей жены. Потом сопоставить оба варианта, и можно будет сделать вывод, почему она изменила. Как вам такое? А если она не захочет мне все рассказывать? А вы предложите прийти сюда. Возможно, ей будет легче рассказать мне. Не думаете? Возможно. А вдруг она не захочет прийти? Скажите честно, что приходили к психотерапевту по поводу семейной проблемы. Я предложил встречу с ней. Хорошо, попробую, но не обещаю, что получится. Получилось. Вскоре Кристина сидела напротив меня. Напряженная, готовая к бою. Артур сказал прийти к вам, я пришла. Ого! Жестко прозвучало. Попробую смягчить. Вижу, я приветливо улыбнулся. Думаю, вам нелегко было на это решиться. Не угадали. Я думаю, что этот трус не решился со мной поговорить, вот и подрядил вас. Ух ты, а девица огонь. Все становится еще интересней. Я оживился и спросил. А чего он, по-вашему, так боится? Кристина не стала медлить и отчеканила. Что мы разведемся, и родители узнают правду про нашу семейную жизнь. Она продолжала очаровывать своей решимостью. Тогда в бой. Готов выслушать вашу правду и дать обратную связь. Только учтите, я не его представитель, а независимая третья сторона, посредник в урегулировании семейного конфликта. Да как хотите, мне бы поскорее закончить с этим дерьмом. История Кристины. Поначалу все было красиво. Подарки, рестораны, путешествия. Только вскоре появились тревожные звоночки. Артур постоянно где-то пропадал, потом неожиданно появлялся. А девушка всегда должна была быть в полной готовности. Вдруг он позвонит, что через час приедет, а он мог явиться пьяным, уставшим, злым. Когда забеременела, думала, все изменится. Он почувствует себя отцом, станет вести себя по-взрослому. Но Артур забыл даже забрать жену с сыном из роддома. Появление второго ребенка ничего не изменило. Все это время секс был адом. Минет мог длиться очень долго, пьяным он никак не мог кончить. Причем обязательно нужно было проглотить сперму, иначе сыпались упреки. Тяжелее всего давались диптрот, ну, глубокая глотка, и урумация, еще один жесткий вариант орального секса, который вызывали тошноту и рвоту. Однажды он без предупреждения резко ее развернул и всадил член в анус. Возникла сильная боль, появилась кровь, пришлось потом лечиться. И в остальном насилие не прекращалось. То придушит руками, то грубо дернет за соски. Принуждал заниматься сексом в публичных местах. Это было его излюбленным развлечением, особенно в путешествиях. После каждого инцидента муж просил прощения, что-то дарил, и все начиналось сначала. Замкнутый круг. Облегчение приносили занятия фитнесом. Когда Кристина поняла, что ее тренер оказывает знаки внимания, испугалась. Но он был внимательным, заботливым. Как настоящий друг приходил на помощь, когда не могла дозвониться до мужа. Первого секса женщина очень боялась, но любовник оказался ласковым и нежным. Артур был ее первым мужчиной, но уважения от него Кристина никогда раньше не получала. Теперь поняла, что может быть любима. «Теперь мне все равно, что хочет муж. Поскорей бы со всем этим покончить», — Кристина выдохнула. Полегчало. Неожиданно. Оказывается, мне надо было просто выговориться. Выходит, измена принесла вам облегчение. Огромное. Я перестала бояться после того, как поняла, что есть кто-то, кто будет меня любить. Просто любить. И больше не хочу так жить. Я буду разводиться. Моя помощь вам нужна? Вы мне уже помогли. Я поняла, что смогу теперь все это ему в глаза сказать. Раньше боялась. Теперь не буду. Пусть его родители, друзья, короче, все — поймут, какое он чудовище. Второй визит Артура. Артур сел, закинул ногу на ногу и спросил. «Ну как прошло? Она рассказала свою версию?» «Да, она сильно отличается от вашей». «Ха!» — он держался вызывающе, но все же заерзал в кресле. «И что? Причины ее измены мне понятны». «Так значит, это не просто месть?» «Это совсем не месть. Причины другие. Она несчастна в отношениях с вами, не получает любви и заботы, уважения и понимания, страдает от агрессивного секса, постоянных измен. Душевное одиночество и дискомфорт восполняет тем, что принимает чувства другого. Ее можно понять. Она тоже человек, значит, хочет любви. «А меня? Меня можно понять? Вы считаете, я все это заслужил?» — с обидой бросил он. «Какая разница, что я считаю? Главное, она считает, что заслуживает большего. А вы не можете и не хотите ей этого дать». Так она говорит. «И что мне теперь делать?» «Поговорить с ней. Готовы ли вы давать ей все, о чем просит, если она еще чего-то хочет?» «Вы что-то знаете!» Артур подался вперед. «Она хочет развестись?» «А вы бы на ее месте о чем думали в такой ситуации?» «Хочет развестись!» Он внезапно обмяк и снова заплакал. «Пожалуй, развод для мужчины тоже вполне легитимный способ поплакать. Добавим список вместе с луком, болью в паху и новыми блестящими рогами». «Можно это как-то исправить?» Он вновь обрел способность говорить. «Можно. Только, повторяю, для этого нужно ее ценить, понимать, уважать, постоянно заботиться о ней и детях, ответственно подходить к семейным обязанностям. Тогда она, возможно, научится вам доверять. А там, где есть все перечисленное, может появиться и любовь». Обычно, рассказывая парам про модель гармоничных отношений, я рисую домик, в котором фундамент — это ценности партнеров, стены — это понимание, уважение, забота и ответственность, а крыша дома — это доверие. Лишь потом внутри дома поселяется любовь. На примере этой модели мы подробно разобрали примеры из их семейной жизни. Мужчина был пассивен, почти ничего не предлагал, постоянно пытался оправдать свои действия. Приходилось часто призывать его не тратить силы и время на это, а искать альтернативные решения для того, чтобы восстановить хорошие отношения. Встреча подошла к концу. Артур печально разглядывал рисунок, воодушевления на его лице не было. «Можно заберу с собой?» «Конечно. Дома покажете эту модель жене, объясните, на что готовы ради нее, узнайте ее мнение. А если нужна будет моя помощь, придете вместе». Мнение врача. В подавляющем большинстве семейные отношения предполагают моногамию. Кто бы сомневался? Пару сотен тысяч лет назад, когда появился Homo sapiens, никто не заморачивался долгосрочными отношениями. Люди вели кочевой образ жизни, спали где придется и с кем придется. А если вдруг появлялись дети, то и хорошо, пускай кочуют с нами. Но выбрав оседлый образ жизни и обзаведясь кое-каким барахлом, мужики крепко призадумались. «А кому мое наследство достанется?» «Женщины тут как тут. Вот, мол, твоим деткам». А мужики им: «Чем докажешь, что мои?» «Спала со всеми, кто предложит, и подсовываешь мне чужих отпрысков? Дураков нет. Будешь жить при мне, спать только со мной, и тогда я поверю, что этот голубоглазый блондин родился от меня». Главное при этом не смотреть в зеркало. Оттуда может выглянуть зеленоглазый брюнет и начать задавать вопросы про законы Менделя. Законы Менделя — принципы передачи наследственных признаков от родительских организмов к их потомкам, вытекающие из экспериментов Грегора Менделя. А женщины только рады. Поиски надежного партнера увенчались успехом. Теперь он будет заботиться о нашем потомстве. Можно заняться семейным очагом. Идиллия. Вот вам в двух словах история возникновения моногамии. Тик-ток отдыхает. Если серьезно, то моногамия — это форма отношений, которая в современном мире считается оптимальной и дает множество социальных, финансовых и юридических преимуществ. Она предусматривает сексуальную и эмоциональную исключительность для одного романтического партнера. Да-да, вам не показалось, эмоциональная верность рассматривается наравне с сексуальной. И вот почему. Мужчины больше испытывают ревность и беспокойство в ответ на сексуальную неверность партнерши и меньше заморачиваются от эмоциональной неверности. У женщин все ровно наоборот. Так утверждают исследователи в области эволюционной психологии. Они считают это врожденным, биологическим различием между потребностью мужчин быть уверенным в своем отцовстве и потребностью женщины в заботе мужчины о потомстве. Только не все ученые с этим согласны. И приводят блестящий, я сейчас не про рога, пример. Неврожденная способность заставляет мужчин мочиться стоя, а женщин сидя, а разумная реакция на биологическое различие. Если женщины думают, что мужчины занимаются сексом без любви, но не любят без секса, для них разумнее больше беспокоиться об эмоциональной неверности. А мужчин больше волнует сексуальная неверность, потому что они думают, что это вряд ли произойдет без эмоциональной неверности. Вывод. Для мужчин любая неверность партнерши представляет опасность. Запомните эту мысль. Мы вернемся к ней в главе о ревности. Подавляющее большинство людей воспринимает моногамные отношения лучше, чем немоногамные отношения по обоюдному согласию. Люди считают моногамию более значимой, безопасной, высокоморальной, хотя некоторые ученые не нашли значимых различий. Обратите внимание, люди создают отношения с надеждой на светлое будущее, в котором можно не только заботиться о подрастающем потомстве. Мужчинам и женщинам в равной степени важно получать удовольствие друг от друга. Именно это будет удерживать партнеров вместе. В попытках понять, что будет с моногамными отношениями в паре, была создана инвестиционная модель отношений. Она предлагает три критерия. Первый — удовлетворенность. Это баланс положительных и отрицательных результатов, полученных от отношений. Очевидно, что удовлетворенность выше, когда отношения приносят больше плюсов. Опасность только в том, что люди склонны к предвзятости подтверждения. Это когнитивное искажение приводит к разнице в оценке результатов, если убеждения и предпочтения партнеров в чем-то не совпадают. Простой пример. Мужчина подарил на 8 марта большой букет желтых роз, но его партнерше нравится мимоза. Он потратил много денег на букет и ждет радостной реакции, но она делает кислое лицо. Праздник испорчен. А сколько таких примеров вы знаете? Не перечесть. Второй. Инвестиции. Это материальные и нематериальные вложения в отношения, которые можно потерять, если отношения закончатся. Понятно, чем больше мужчина инвестирует в женщину внимание, заботы, денег, тем больше она это ценит. И наоборот. Третий. Качество альтернатив. Это то, что человек ожидает получить от другого партнера в случае прекращения текущих отношений. Действительно, в психотерапии нередко звучат слова «он, она, меня не во всем устраивает, но остальные еще хуже». Высокая удовлетворенность и значительные инвестиции усиливают верность, в то время как наличие достойного альтернативного партнера снижает приверженность отношениям. Почему люди изменяют? Верность отношениям — это, конечно, хорошо, но люди упорно сохраняют верность замашкам кочевников. Как вы догадались, речь идет о неверности, до сих пор широко распространенной. Западные исследователи утверждают, что представители 20% супружеских пар умудряются сходить налево. Причем у пар, не состоящих в браке, этот показатель в 3 раза выше. Измена приводит к психологическому стрессу для обоих партнеров и является одной из наиболее частых причин развода. К тому же неверность становится одной из самых сложных проблем в семейной психотерапии. Считается, что мужчины более чем женщины склонны к изменам. Можно ли это как-то объяснить? Исследователи попытались это сделать. Одни ссылаются на законы эволюции, утверждая, что самцы стремятся раздать свои гены наибольшему числу фертильных самок, то есть оплодотворить, минимизируя родительские инвестиции. Другие винят во всем власть успеха и денег. Якобы это провоцирует неверность, повышая уверенность в своей способности привлекать партнеров. Правда, с этим пунктом неувязка вышла. Богатым, успешным мужчинам общество традиционно приписывает инициативу в походах налево. Но женщины, облеченные подобной властью, тоже делают это. Что, мужчины, не ожидали? Живете с высокоранговой самочкой? Тогда подберите яички и ползите к ней на вершину горы. А то окажетесь в компании коллекционеров новых блестящих рогов. Так-то. Но будем честны. Сама цивилизация и происходящие социальные изменения угрожают моногамии. В развитых странах, особенно в мегаполисах, много привлекательных потенциальных партнеров с высокими доходами. К тому же люди все больше времени проводят на работе, что провоцирует возникновение служебных романов. В 21 веке с развитием технологий и появлением новых форм социальной активности, соцсети, мы видим новые свидетельства изменений в отношениях к добрачному, случайному и внебрачному сексу. В интимных отношениях люди все больше ожидают от своих партнеров удовлетворения потребностей более высокого уровня, таких как автономия, уважение и самоактуализация. А теперь возвращаемся к инвестиционной модели отношений. Когда результат не соответствует ожиданиям, моногамия оказывается под угрозой. Попробуйте оценить приверженность отношениям у наших героев. Есть ли перспективы? Постоянные измены мужа, огромная пропасть в сексуальных предпочтениях, полное отсутствие удовлетворенности отношениями, отсутствие заботы о детях, появление привлекательного альтернативного партнера — все это сводило к нулю перспективы сохранения брака. Да и вообще, были ли отношения Артура и Кристины моногамными? Они больше похожи на немоногамные отношения, да еще без согласия партнера. Не находите? Могли они сохраняться за счет безграничной жертвенности женщины или им был уготован печальный конец? Ответ очевиден. Появление на семейном горизонте тренера-любовника многократно ускорило распад этой странной семьи. Но и это еще не все. Последний акт этой мелодрамы был впереди. Визит богатой дамы. В кабинет вошли деньги. Очень большие деньги. Они украшали даму, возраст которой вы никогда не угадаете благодаря искусной работе косметологов и пластических хирургов. Вместе с деньгами, вложенными в тело и украшения дамы, вошла власть. Где-то в области моего копчика, сами судите о точной локализации ощущений, тонко зазвенела струнка интуиции. «Алярм! Алярм!» Я приветливо улыбнулся. «Сын сказал мне, что после встречи с вами моя невестка подала на развод. Я хочу услышать от вас объяснение». Дама внимательно посмотрела на меня. Ничего хорошего ее взгляд не сулил. «А сын упомянул, по какой причине она это сделала?» «Он сказал, что вы сами предложили поговорить с ней, когда он пришел к вам за помощью, после ее измены». «И все?» Дама не удостоила меня ответом. Я понял, что отступать некуда, и принял бой. Струнка во мне, ну вы поняли где, звенела упомрачительной нотой. Профессиональная этика не позволяет мне распространяться о проблемах ваших родственников. И даже если вы здесь по просьбе сына, сомневаюсь, что невестка одобрит обсуждение ее семейной жизни, так что про них я ничего не расскажу. Неожиданно с дамы слетела вся спесь, и она дрожащим голосом попросила: «Ну, пожалуйста, мы с мужем очень любим внуков и не хотим, чтобы они пострадали. Расскажите, что происходит?» В глазах дамы плескалось горе. Я не выдержал. Струнка со звоном лопнула. «Хорошо. Я расскажу вам новую сказку про принца и Золушку, а вы уж сами решайте, что происходит». Когда я закончил свой рассказ, дама заплакала. Казалось, она разом постарела на 20 лет. Взяла салфетку и звучно высморкалась. Помолчала, потом покачала головой. «Мы столько в него вложили. Он ведь у нас единственный сын. Ни в чем не отказывали. Дали все самое лучшее — воспитание, образование, работу. Жена красавица, дети замечательные. Это можно как-то исправить? Сохранить их брак?» Я им предложил. Только она отказалась. А он прислал вас. «Я поняла. В обиду ее мы не дадим. Да и внуков жалко, они ни в чем не виноваты. А что с ним делать, я ума не приложу. Он уже достаточно взрослый, чтобы самому решать, что с собой делать. Вы уже убедились, к чему приводит воспитание по типу кумира семьи». «Вы правы. Спасибо». Дама ушла, а я прислушался к струнке. Тишина. Но после таких перестрелок все настоящие ковбои идут в салун. Я поднялся и пошел встречать нового пациента.